Его целью было разубедить тех женщин, которые, скажем, беспокоятся о своих чрезмерно больших клиторах или слишком густых лобковых волосах. «Порнография, — говорит Ллойд, — демонстрирует нам идеализированные, придирчиво отобранные изображения, которые вселяют в женщин комплекс неполноценности и обогащают хирургов, уменьшающих половые губы». Подобно Мастерсу и Джонсон, Уоллен полагает, что большинство так называемых вагинальных оргазмов, получаемых в процессе полового акта, на самом деле клиторальные оргазмы. Однако, в отличие от Мастерса и Джонсон, он не считает, что женщины получают их с легкостью. Уоллен соглашается с Бонапарт в том, что женщины, способные испытывать оргазм такого рода, параклиторидиан, это анатомически обособленная группа, чьи сексуальные реакции отличаются от реакций большинства других женщин. И, возможно, именно из-за них изначально возникло понятие вагинального оргазма. Я вызвалась заниматься статистикой в новом исследовании Уоллена. Он послал мне детальные инструкции и объяснил, как проводить измерения. Оказалось, это не так просто, поскольку Бонапарт и Уоллен тоже измеряли расстояние от клитора до уретры, мочеиспускательного канала, а не от клитора до влагалища. Уретра расположена довольно близко к клитору и удобна как отправная точка для измерений. Клитор найти просто, но уретра иногда скрыта в преддверии влагалища, и ее бывает трудно увидеть. Я дважды писала Уоллену письма с уточняющими вопросами. «Интересно», — написал он в ответ, — «что вы дожили до своих лет и никогда не испытывали желания понять, как соединяются части вашего тела». Да, это верно. Но ведь вы даже не можете увидеть истинного положения дел без маленького зеркальца. Держу пари. Мужчины лучше представляют внешний вид вульвы, нежели большинство женщин. Если вы пытаетесь провести измерения сами, я рекомендую делать это, когда дома никого нет. Иначе есть риск, что кто-нибудь зайдет и застанет сцену с участием ручного зеркальца, мужниной рулетки и вас, полураздетой, сидящей на корточках. Никто не должен этого видеть. Нехорошо уже одно то, что вы вообще это слушаете. Закончив, не забудьте убрать на место рулетку. Мой муж увидел ее возле стола и спросил: «А что ты мерила?» Бонапарт обнаружила также связь между ростом женщины и близостью расположения друг к другу элементов ее вульвы. У невысоких женщин промежутки меньше. Уоллен говорит, что у рослых женщин закономерность не такая очевидная, возможно, в силу неких причуд пубертатного периода. Но общая тенденция, похоже, существует. Ну и не надо забывать, что во времена Бонапарт женщины были заметно ниже ростом. В этой части уравнения Уоллен чувствует себя гораздо менее уверенно. К тому времени, когда вы это слушаете, анализ данных Бонапарт, проведенный Уолленом, скорее всего, уже опубликован. Редактор журнала планирует выпустить пресс-релиз. «Если вы это обнародуете, — сказала я Уоллену на прошлой неделе, — каково придется высоким женщинам? А вдруг мужчины решат, будто высоких трудно ублажить?» Уоллен полагал, что мужчины не станут особенно над этим задумываться. Вдобавок он верит, или, по крайней мере, надеется, что женщины с большим промежутком между клитором и влагалищем, не получающие вагинального оргазма, испытают облегчение, узнав, что их проблема вызвана анатомическими, а не психологическими причинами. Основываясь на данных маленького забавного опроса, о котором Уоллен, возможно, предпочел бы не упоминать, могу сказать, что Уоллен усматривал связь также между размером женской груди и расстоянием от клитора до влагалища. У женщин с маленькой грудью оно меньше. Сложите все это вместе, и вы поймете, что стереотипного американского мужчину ожидает плохая новость. Стереотипная идеальная женщина, высокая Барби с большой грудью, меньше других отзовется на простую мужскую долбежку. Рой Левин имеет несколько иной взгляд на проблему вагинального оргазма. Левин, основатель лаборатории сексуальной психологии при Университете Шеффилда и автор самых обсуждаемых работ, таких как «Вагина, как она есть», «Влажный и сухой секс». В некоторых частях Африки, Гаити и Индонезии, влажное гостеприимное влагалище не приветствуется. Мужчины считают это непривлекательным или болезнью, и женщины используют всевозможные высушивающие вещества, чтобы обеспечить сухой секс, который предпочитают мужчины. Всевозможное это значит мелко разорванные газеты, вата, каменная соль, детергенты, кора и высушенные экскременты животных. Я была ошеломлена, пока не прочитала главу Роя Левина о суперабсорбентных тампонах, которые, как выяснилось по итогам одного исследования, могут высушить слизистую влагалище настолько, что она начинает шелушиться. Вокализация и человеческий секс. К сожалению для меня и для вас, Левин отошел от дел, поэтому мне не удалось наблюдать его за работой. Мне пришлось удовлетвориться лицезрением его во время ланча, менее зрелищная сцена, но тоже достойное внимания. Отец Левина был мясником, и семейная приверженность мясу живет до сих пор. Левин жадно поглощал телячью печень, которая была, по крайней мере, насколько я помню, так же огромна, как его башмак. Левин провел небольшое исследование эротической чувствительности женской уретры. Конкретнее его интересовал участок плоти размером с ноготь большого пальца ноги, окружающий отверстие уретры. Периуретральная головка. У мужчин такая головка располагается на конце пениса и чрезвычайно эрогенна. Левин заметил, что при половом акте женская головка, как он ее называет, частично затягивается во влагалище, как правило, при каждом толчке она до половины исчезает внутри. Возможно, женщины, достигающие оргазма во время полового акта, предположил Левин, более чувствительны в этой зоне. Да я знаю, о чем вы подумали. Здесь расстояние тоже может иметь значение. Чем ближе головка к влагалищу, тем глубже она затягивается внутрь. Я спросила Левина, как он зафиксировал исчезновение головки. Я вообразила его в лаборатории с камерой и налобным фонариком, склонившимся над совокупляющейся парой. На самом деле, он склонялся над телевизором. Левин проводил свои измерения, рассматривая кадры, вырезанные из порнофильмов. «Эти ребята знают, как снимать подобные штуки», — сказал Левин, накладывая на тарелку английскую горчицу. «У них хорошее освещение, правильный ракурс, люди, которые знают, что куда направлять. Ну, вы понимаете. Просто подними ногу чуть повыше, дорогуша». Следующий шаг предполагал сравнение чувствительности этого участка вульвы у двух групп женщин. Тех, кто испытывает влагалищный оргазм, и тех, кто не испытывает. Исследование может быть достаточно простым, всего-то и требуется, что набор волос фон Фрея. Макс фон Фрей – австрийский психолог, который изобрел аппарат искусственного кровообращения за некоторое время до того, как это сделал американец Джон Гиббон. В конечном итоге создателем машины стал считаться Гиббон, в то время как имя фон Фрея ассоциируется с калиброванной свиной щетиной. Мир жесток. Эта кабанья щетина, а в наши дни нейлоновые нити разной прочности, концы которых прикладывают к коже, чтобы определить тактильную чувствительность. Почему никто этого не сделал? Да потому что теперь уже никто не получает финансирование на чисто физиологические исследования. В наши дни денежные гранты идут на изучение лекарств от женской сексуальной дисфункции. Проблемы мужчин более или менее решились при помощи Виагры и ее родственников. «Невозможно получить деньги, пока практическая польза не станет очевидной», — сказал Левин. «Они хотят знать, как это поможет пациентам». В данном случае, разумеется, речь о помощи не шла. Если выяснится, что чувствительность женской головки влияет на оргазм, тогда, как говорит Левин, анатомия вполне может быть судьбой. Мари Бонапарт не пожелала смириться с судьбой и предприняла радикальные меры. Принцесса передвинула клитор. Перемещение было осуществлено венским хирургом из окружения Бонапарт, Жозефом Альбаном. Несомненно, идея принадлежала самой Мари. В ее более поздних работах есть фотографии процедуры, благословенно замутненная плохим качеством фотокопии, которая была в моем распоряжении, обозначенная как операция Альбана на Риени. Эта простая процедура, как называла ее Бонапарт в своей работе, предполагала следующее: подрезать поддерживающий орган связки, освободить его и пришить немного ниже. Похожий прием использовался и для удлинения пениса. Однако орган, высвобожденный таким образом, в эрегированном состоянии может качаться из стороны в сторону и или уныло обвиснуть. Любому, кто задумывался о подобной операции, следует знать, что согласно проведенному в 2002 году в Италии исследованию, в группе из 67 мужчин, желающих сделать операцию, все до единого имели пенисы нормального размера – от 1,6 до 4,7 дюйма в расслабленном состоянии. Нормальность определяли довольно-таки устрашающим способом – измерением 3000 итальянских солдат. В эпидемии комплексов, связанных с пенисом, авторы обвиняют наделенных непомерными аппетитами порнозвезд. Видимо, Бонапарт и впрямь полагала, что это легко, если позволила Альбану после тестирования на трупах оттачивать свою технику на ней. Учитывая, что большая часть клитора скрыта под поверхностью, его перемещение, возможно, не такое простое дело, как казалось Альбану. Гораздо легче передвинуть неоклитор. Это технический термин, обозначающий клитор у новоявленных женщин после операции по смене пола. Он делается из пришитых в нужном месте тканей головки пениса. Просят ли трансгендерные женщины о более близком расположении? Нет, говорит Гарольд Рид из Центра половой хирургии имени Рида в Майами. Их интересует внешность. Они стараются выглядеть нормальными. Что до клитора, то Рид размещает его в дюйме над уретрой. Золотая середина – лучший выбор. Хотя Бонапарт пишет, что позже подобные операции исцелили двух пациенток, для нее самой ничего не изменилось. Несколько лет спустя Альбан предложил повторить операцию. Бонапарт согласилась и снова была разочарована. Все это еще более печально, учитывая, что Бонапарт в своей собственной работе предлагает прекрасное решение проблемы телик-етотидьен. Без хирургического вмешательства попробуйте другую позу. Только изменение позы во время объятий, лучше всего сидеть лицом друг к другу, обеспечивает контакт между клитором и членом, доставляя женщине типа эликетотидьен удовольствие, которое получают другие женщины. К сожалению, премьер-министр Бриан был человеком, у которого не посидишь на коленях. Если бы Бонапарт почитала хоть одно из популярных в то время брачных руководств, она бы нашла еще более многообещающие каитальные конфигурации. В плане секса 1920-е и 1930-е были оазисом раскрепощения и здравомыслия, расположенным между двумя участками бесплодной пустыни, викторианским усмирением плоти и консерватизмом 50-х. Жасмин Нойхаус в статье о брачных руководствах в журнале «Истории секса» приписывает этим переменам возникновение движения за контроль над рождаемостью. Заточенные прежде в кандалы репродуктивности – секс внезапно вышел на сцену как приятное времяпрепровождение. Оргазм, в частности женский, стал непременным условием женского здоровья и гармонии в браке. Десятки авторов, медиков и немедиков, наперебой стали предлагать советы, как этого добиться. Среди этих авторов наиболее известен датский гинеколог Теодор ван де Вельде. «Идеальный брак. Психология и техника». Так называлась первая книга его трилогии сборников советов, направленных на выращивание прекрасного цветка идеального брака и на борьбу с причинами взаимного отторжения. Последняя включает ферментированную клиторальную смегму, вызывающую особое отвращение, дурной запах изо рта и гнойный ринит. Это не обязательно относится к дыханию запахом спермы. Ван де Вельде утверждает, что легкий запах семени иногда определяется в женском дыхании в течение часа после сношения. И в этом случае данный эффект может быть очень возбуждающим для мужчины. Или в другой ситуации, если мужчине нравится запах спермы. Осведомленность ван де Вельде о сперме может заставить кого-то поднять брови. Сперма здорового юного европейца имеет свежий, бодрящий запах. У зрелых мужчин он более резкий. По своему типу и интенсивности этот характерный запах спермы очень похож на запах цветов испанского каштана. Иногда свежий растительный, а иногда довольно резкий. Возможно, негативное отношение ван де Вельде к браку – это болото разочарований и застоя. Было результатом чего-то более серьезного, нежели просто его неприязнь к первой жене. Эта книга, которая в Европе была переиздана более 40 раз, содержит 25 страниц различных поз совокупления и напрямую обращается к тилектотидьен. Если клитор расположен слишком высоко, женщина должна принять положение, которое увеличивает наклон пениса. Да, но наклон в какую сторону? Ван де Вельде в деталях описывает различные позы, рассматривает перспективы оргазма и зачатия в каждой из них. Но его витиеватым описанием остро не хватает иллюстраций. Передняя боковая поза, например, предстает как наполовину боком, наполовину на спине, с соответствующей позицией мужчины наполовину боком, наполовину сверху, чего можно добиться посредством правильного расположения подушек. Одни только названия устрашают. Столкнувшись с заголовком «Вторая добавочная поза, поддерживающая, вариант B». Все, кроме самых заинтересованных пар, могут наплевать на все и позволить прекрасному цветку увянуть. Увы, какой бы раскрепощенной ни была эта эпоха, она оказалась не готова к книгам для широкого круга читателей с картинками, на которых люди занимаются сексом. Даже без иллюстраций «Идеальный брак» оказался в списке изданий, запрещенных католической церковью. Первым, кто одержал победу на этом фронте, был наш герой, гинеколог, превратившийся в сексолога Роберт Лату Диккенсон. Его «Атлас сексуальной анатомии человека» содержит двухстраничный разворот с 14 миниатюрными диаграммами, снабженными краткими названиями-пояснениями, подушка приподнимет бедра, партнер поперек диагонально. Рисунки были необычайно целомудрены. Кровать под парой прорисована более детально, нежели безликие и лишенные индивидуальных черт тела. И все же иллюстрации выморали из первого издания. Диккенсон попытался умиротворить своего издателя, заменив человеческие тела парой совокупляющихся роботов. Впрочем, пишет он, эти уловки неожиданно возымели действие, и издатель наконец-то смягчился. Не желая довольствоваться описанием вариантов вульварного оргазма, подразумевающего оргазм, который происходит во время коитуса, но обязан своим существованием стимуляции клитора. Диккенсон решил разобраться в причинах. На рисунке 147 его атласа схематически изображены отдаленные от тела пенисы, соприкасающиеся с маленькими кнопками-грибочками клиторов и стрелки, указывающие туда и обратно. «Суть была в том, — объяснил Диккенсон, — чтобы найти позу, в которой лобковая кость мужчины прижата к женскому клитору и или перемещается взад-вперед. Конечные точки движения взад-вперед, которые Диккенсон называл диапазоном, прорисованы в такой манере, что кажется, будто вульва снабжена тремя клиторами, как если бы над ней поглумился Йозеф Хальбан. Диккенсон шел на корпус впереди своего времени, горячо одобрял женщин сверху и даже включил три варианта такой позиции в свои диаграммы. Если женщина находится сверху, она может регулировать амплитуду движений и давления, гласит подпись Диккенсона, стараясь быть настолько нейтральной, насколько это вообще возможно. В отличие от Мари Бонапарт, авторы брачных руководств того времени не видели причин, почему женщина с далеко отстоящим клитором или любая другая должна ограничивать свои сексуальные удовольствия одним только пенисом. Ван де Вельде был адвокатом кунилингуса в той мере, в какой он остается прелюдией, коитусу, а не его заменой. И до тех пор, пока можно было рассчитывать на безукоризненную чистоту и здоровье тел. И даже в этом случае он предпочитает подходить к нему окольным путем через рассуждение о вагинальной смазке. Самый простой и очевидный заменитель неудовлетворительной смазки – это естественная влага слюнных желез. Она всегда доступна. Правда, у нее есть недостаток – слишком быстрое испарение. Во время затянувшихся генитальных манипуляций эта форма заменителя может быть применена к вульве не единожды, а много раз. И лучше, удобнее и быстрее всего делать это без помощи пальцев, а через так называемый поцелуй генитальной стимуляции или генитальный поцелуй. Нежная и мягкая ласка языком и губами. Острота удовольствия, которую он вызывает, и разнообразие тактильных ощущений наводят на мысль, что отсутствие природной смазки имеет свои плюсы. Давая советам владельцам высокопоставленных клиторов, Ван де Вельде упоминает очевидный метод комбинирования вагинальных фрикций фалосом с одновременной стимуляцией клитора пальцем. Нойхаус цитирует его в работе «Сексуальная практика в браке» 1935 года. Если мужчина не способен сдержаться и испытывает оргазм раньше своей жены, он обязан продолжать стимуляцию клитора, пока его жена не достигнет пика удовольствия. Отличное время, чтобы быть женщиной. Они получили избирательные права, они получили право контролировать рождаемость, и теперь у них были мужья, которые одаривали их генитальными поцелуями и работали пальцами. Сцена была подготовлена к приходу Альфреда Кинси. Результаты опроса, приведенные в его книге 1953 года «Сексуальное поведение женщины», задали вагиноцентристам такую порку, от которой те оправились с большим трудом. Только треть субъектов исследования сообщили, что легко и постоянно имеют оргазм при коитусе, да и у тех он сопровождался стимуляцией клитора половым органом или телом мужчины. 95% сказали, что мужья практиковали стимуляцию руками до того, как пара приступала к совокуплению. Однако времена изменились. 50-е, не 20-е. Сексуальное поведение женщины было встречено градом возмущенных воплей и критики. Американских мужчин не устраивала сексуально искушенная, то есть требовательная женщина. И Кинси получил сильный отпор. Одним из самых крикливых участников крестового похода во славу вагины был Арнольд Кегель, изобретатель комплекса упражнений, названных его именем и представляющих собой сокращение мышц тазового дна. Изначально доктор Кегель назначал эти упражнения как средство от недержания, но пациенты сообщали о приятном побочном эффекте. Они испытывали оргазм в процессе полового сношения, чего у них не бывало прежде. Я, как и многие другие, полагаю, что исследование физиологии мышц тазового дна предоставила нам более чем убедительное доказательство существования и важности вагинального оргазма», — гордо провозглашал Кегель в письме редактору Journal of the American Medical Association, JAMA, в котором он критиковал книгу Кинси. Кегель добавил, что треть женщин, сообщавших Кинси, что не испытывают оргазм в процессе соития, просто имели вялые мышцы тазового дна. Им надо только заняться кегелингом 60 сокращений по 3 раза в день, и они смогут насладиться, если, конечно, у них останется свободное время, таким же вагинальным экстазом, который испытывают женщины, имеющие лучший тонус. Сосредоточившись на своих мышцах, пациенты в группе, кажется, забывают о клиторе, сказал Кегель, возражая Кинси. Последний писал, что когда его интервьюеры объяснили эффективность клиторальной стимуляции женщинам, признавшихся в мастурбации посредством вагинального проникновения, они отказались от последнего. Похоже, Кегель читал книгу Кинси не очень внимательно. Кинси мог развенчать влагалище, но не сбросить его со счетов. Пункт 5 в его списке 6 или более источников удовлетворения, достигаемого глубоким вагинальным проникновением, это стимуляция нервных окончаний тазового дна. Впрочем, правда и то, что Кинси считает более эффективным пункт 3 – стимуляция мужскими гениталиями или телом, прижатым к клитору, и остальным частям вульвы. Негативная реакция на Кинси и общая волна консерватизма превратила пассивный вагинальный оргазм в священный грааль женской сексуальности. «Это стало критерием благополучной нормальной женственности», писала Каролин Гербст-Льюис в Journal of Women's History. Тенденция стала очевидной в новом урожае брачных руководств, где упоминания о клиторе сильно урезали. Не остались в стороне даже медицинские журналы. Льюис пишет, что некоторые врачи использовали недавно санкционированное медицинское обследование, профилактику добрачных венерических заболеваний в США, введенное в большинстве штатов в 50-х и 60-х годах, чтобы подготовить женщин к полноценным половым сношениям. Женщину уверяли, что она может испытывать такое же полное удовлетворение, как и ее муж, не давая при этом никаких советов о клиторальной прелюдии. По мнению врачей, главной помехой для вагинального оргазма был страх перед проникновением. В журнальных статьях врачам советовали в случае плотной и неподатливой девственной плевы во время осмотра перед первой брачной ночью делать надрез или растяжение. Последнее можно было сделать пальцами или, как советовал один автор JAMA, хорошо смазанной пирексовой трубкой. Опять эти пирексовые трубки. Брачное руководство и добрачное исследование надолго исчезли к тому времени, когда официальный статус эрогенной зоны получили передняя стенка влагалища и точка G. В противном случае вы бы сочли поразительно неконсервативным совет женщинам, предпочитающим вагинальную стимуляцию. Попробуйте по-собачьи. Цви Хох из Центра сексуальной терапии Рамбам при медицинском центре Хайфы, Израиль, опубликовал работу, описывающую, как он обучил 64% группы из 56 женщин, не испытывавших коитального оргазма, достигать его посредством стимуляции передней стенки влагалища. Никто в Израиле не потешается над столь ироничной, казалось бы, ситуацией. Центр сексуальной терапии в госпитале под названием Рамбам. Рамбам – это сокращение от Раби Моше бен Маймон, также известный как Маймонидес. Хотя теперь он ассоциируется у меня исключительно с половым сношением по собачьи. Рамбам, как его здесь называют, был знаменитым средневековым иудейским философом. Хотя большинство использовали свой палец, некоторым это удалось, задавая переднее направление в процессе полового акта. Эрнст Графенберг, Гинеколог, который в 1950 году первым написал об эрогенной зоне на передней стенке влагалища, расположенной параллельно уретре, отстаивал также секс а-ля фаш, по-коровьи, как лучший способ воздействия на эту точку. Буква G в точке G происходит от Графенберга. Это понятие было внедрено популяризатором точки G исследовательницей Беверли Уипл. Уипл обдумывала, не назвать ли ее точкой Уипл, но отказалась от этой идеи ради блага своих детей и других ни в чем не повинных Уиплов. «Стимулирующий эффект данной разновидности соития, — писал он, — может быть объяснен ритмичными движениями яичек, ударяющихся о клитор. Добрачный визит к доктору был не такой уж плохой идеей. Есть некоторые пары, для которых разъяснение и откровенная беседа ставят все на свои места. Например, Роберт Лату Диккенсон пишет, что за несколько десятилетий своей практики он 18 раз сталкивался с женщинами, которые сохраняли девственность, несмотря на то, что много лет имели половые сношения, вернее то, что они за него принимали. Мужья и жены, вполне разумные в других отношениях, полагали, что щель вульвы глубока ровно настолько, насколько она пропускает мужской орган. В одном из номеров «Джама» 1956 года рассказывается о женщине, чей муж перепутал уретру с влагалищем. К тому времени, как доктор обнаружил это, женщина, ясное дело, имела некоторые проблемы с мочеиспусканием. Ее уретра была так растянута, что туда легко проходили два пальца. Автор этой работы выявил 13 подобных случаев, описанных в разных медицинских журналах. Все они могут объясняться слишком плотной, неподатливой девственной плевой. Однако плева ни при чем в случае гея, который, как поведал Кинси его помощник Уордл Помрой, намеренно растягивал свою уретру, чтобы вместить пенис любовника. Даже Мари Бонапарт поддалась этой вагинальной пропаганде. В случае Бонапарт перемена общественного курса совпала с ее собственным карьерным движением. В 1925 году, через год после публикации статьи в Brussels Medical, она познакомилась с Зигмундом Фрейдом и решила стать психоаналитиком. Фрейд не дружил с клиторами. Фрейдистская теория гласит, что взрослые женщины, которые получают сексуальное удовлетворение посредством клитора, застряли в детстве. Фаллическая фаза предполагает вступление в половую зрелость, когда женщина воспринимает назначенную ей природой роль пассивной самки. «С переходом к женственности», писал Фрейд в новых вводных лекциях в психоанализ, «клитор должен полностью или частично перепоручить свою чувствительность и главенствующую роль влагалищу». Бонапарт пришлось до некоторой степени пойти на попятный в своей теории о местоположении клитора, поскольку, если, как утверждал Фрейд, благовоспитанные клиторы в период половой зрелости должны передать чувственную функцию влагалищу, женщина теоретически больше не должна нуждаться в клиторе для получения сексуального удовлетворения, так что неважно, где он располагается. В книге «Женская сексуальность» 1953 года Мари ссылается на свою статью в Brussels Medical, говоря, что с тех пор она сталкивалась и с фригидными параклиторидиен, и с телеклиторидиен, без проблем достигающими волюпте. Роберт Лату Диккенсон в своем «Атласе сексуальной анатомии человека» также упоминает, что встречал исключение из модели Бонапарт. Явно обеспокоенная, Бонапарт попыталась добиться лучшего понимания вопроса, опрашивая женщин, чьи клиторы были более чем далеки, они были удалены или присутствовали минимальные остатки. Разве африканские женщины чаще и лучше вагинализованы, чем их европейские сестры, недоумевала Мари в женской сексуальности. Фрейд отреагировал на ее интерес. Он рассказал, что в тех культурах, где удаляют клитор, это делается для того, чтобы в дальнейшем женщина могла полностью соответствовать своей природе. В качестве альтернативы можно привести одну культуру, где у мальчиков отрезают соски, чтобы сделать их более мужественными. Бонапарт цитирует слова лишенного сосков представителя племени Джанжеро, сказанные им во время разговора с антропологом Керулли. «Мы делаем это, потому что не хотим ни в каком виде напоминать женщин». В журнале не упоминается об этой практике, однако Джанжеро, описанные как жестокие охотники, по слухам развлекающиеся человеческими жертвоприношениями. Так что предполагаемое удаление сосков – это для них, видимо, детские игры. Чаще считают, что это способ лишить женщину сексуального удовольствия и желания и удержать ее тем самым от супружеской измены. В 1941 году, во время германской оккупации Франции, Бонапарт и ее семья были эвакуированы в Египет, и Мари получила возможность поговорить с парой женщин с клиторедэктомией. Эти женщины не были, по сути дела, полностью вагинализованы. Обе они, хотя и говорили, что имеют оргазм от полового акта, тем не менее стимулировали свои клиторальные шрамы. Возможно, потому, скорее всего, что большая часть этого органа скрыта. Между нами говоря, Бонапарт не обязательно было ехать в Африку, чтобы поговорить с женщинами. В Америке клиторедэктомия практиковалась с 1860-х до конца века. Эта практика была начата в Лондоне в 1858 году уважаемым акушером-гинекологом по имени Исаак Бейкер Браун. Браун написал книгу, где утверждал, что мастурбация, в смысле у женщин, приводит к истерии, эпилепсии и идиотии. Удаление клитора, утверждал он, только укрепляет здоровье. Зачастую он не сообщал пациенткам, что собирается с ними делать. Когда коллеги Брауна сообразили, чем он занимается, они проголосовали за его исключение из лондонского акушерского общества, и репутации Брауна быстро пришел конец. К счастью, большинство его пациенток сохранили возможность заниматься мастурбацией тем способом, которым обычно это делали. В то же время, увы, практика распространилась на Соединенные Штаты, где гинекологи радостно схватились за скальпели, проводя одну новаторскую хирургическую операцию за другой на ничего не подозревающих женщинах, которые выступили в роли гвинейских свиней. «Практика эта на самом деле не нова», пишет историк Бен Баркер Бенфилд. Весьма уважаемый акушер-гинеколог Марион Симс покупал рабынь с вагинальными фистулами, чтобы использовать в качестве материала для практической хирургии. Фистула – это ненужный канал, который возникает между двумя в норме отдельными полостями тела. Как и в случае теноров, существует три известные вагинальные фистулы. Повороти вагинальных фистул – это везиковагинальные, соединяющие мочевой пузырь с влагалищем, отчего моча может попадать туда, где ей не следует быть. То же относится к уретральной фистуле. Еще более неприятная ректовагинальная фистула иногда возникает как осложнение при родах, из-за которой газы и фекалии могут выходить из влагалища. Петь тут не о чем. Одна бедная женщина перенесла 30 необоснованных гинекологических операций. В конце концов, Мари Бонапарт сделала вывод, что некоторые женщины просто рождаются с клиторальной ориентацией, а некоторые – с вагинальной, и тут уж ничего не поделаешь. Ни хирургия, ни психоанализ, как выяснилось, не могли исцелить болезнь, которой страдала Мари. Альфред Кинси продемонстрировал самый здравый подход к загадке вагинального оргазма. Конечно, расположение клитора может иметь значение. И да, одни позы более подходящие, чем другие. Однако самое важное, заключил Кинси, это степень вовлеченности человека в процесс. Кинси полагал, что способность к эротической реакции женщины, находящейся сверху, это не просто вопрос анатомических особенностей. Он настаивал, что женщина, которая принимает такую позу, уже гораздо более раскрепощена и готова к сексуальной активности. Это она, будучи сверху, контролирует ситуацию, задает ритм движений, определяет ее глубину, скорость и направление. В самых молодых поколениях, писал Кинси, появляется все больше женщин, которые уже знают, что их активное участие в соитии может доставить удовольствие не только мужу, но и им самим. Может быть, Мари Бонапарт просто никогда не занималась этим. Ким Уоллен, который недавно начал интервьюировать женщин по вопросам коитуса и оргазма, обнаружил, что Кинси прав. Все женщины, которые постоянно испытывают вагинальный оргазм без явной клиторальной стимуляции, говорят, неважно, что делает парень, главное, чтобы он не кончал слишком быстро, говорит Уоллен в своем письме. Он имеет в виду, что гораздо важнее собственное движение женщины. По сути дела, иногда даже лучше, когда партнер просто лежит, удерживая вместе женские и свои бедра. Кинообраз яростного отчаянного совокупления не имеет ничего общего с тем, чего хотят эти женщины. «Ну, и да, и нет», — ответила я. «Иногда они хотят именно этого. Позже, вы знаете, ближе к концу». Бывали дни, когда, разговаривая с Уолленом, я чувствовала, что он зашел в тупик с темой вагинального оргазма, или ВО, как он это сокращенно называет. «Если я что и могу сказать наверняка», — пробормотал он, «так это то, что женщины устроены слишком сложно». Глава 4. Хроники всасывания. Способствует ли оргазм зачатию и что в этом понимают свиньи?